Глава вторая. Справочник практического врача. Издательство «Медицина», 1975 год. Тропическая малярия отличается меньшей регулярностью приступов. Малярийный приступ начинается потрясающим ознобом, головной болью, ломотой в теле и болями в пояснице. Больной бледен, губы цианотичны, отмечается тахикардия, учащается дыхание. Температура тела быстро повышается до 40-41 градуса Цельсия. Усиливается головная боль, жажда, могут появиться рвота, судороги, нарушение сознания. Затем наступает период жара, лицо больного краснеет, кожа становится горячей, сухой. Спустя 6-8 часов появляется профузный пот. Температура тела падает до нормальных и даже субнормальных цифр. Больной испытывает общую слабость. «Миленький ты мой, ненаглядный, как же ты меня напугал!» — шептала Таня на ухо очнувшемуся возлюбленному, глядя на него своими чудесными глазами, покрасневшими от слез и бессонной ночи, но по-прежнему наполненными светом, способными свести с ума любого мужчину. «Они ведь думали, что у тебя малярийная кома!» «А что это, солнышко?» — спросил лейтенант и не узнал свой охрипший голос. «Это когда умирающие плазмодии закупоривают сосуды мозга, и человек превращается...» Таня не хотела употреблять использованное врачом слово «овощ» по отношению к любимому человеку. «Ну, в общем, надолго теряет сознание. Иногда навсегда». Лейтенант мысленно порадовался тому, что этого не произошло. Дверь палаты отворилась, и в ней появились двое врачей. Один незнакомый был, скорее всего, гражданским. Второго лейтенант, несмотря на несколько плывущее от лекарств зрение, узнал сразу. Это оказался тот самый военврач, который проводил инструктаж по прибытии в Анголу. Увидев, что наш герой очнулся, медик позволил себе скупую улыбку. «Ну что ж, молодой человек, с боевым крещением первой малярии, можно сказать, с почином». При иных обстоятельствах Таня, наверное, отбрила бы этого прислужника смерти с его медицинским юмором. Но военврачу повезло. В этот момент синие глаза юной тигрицы сверлили лицо гражданского эскулапа. «По-видимому, — понял лейтенант, — этой ночью тому пришлось столкнуться с сумеречной стороной характера девушки». Той самой, которая у большинства женщин явственно обнаруживается на этапе развода, при общении с соперницами и на рынке. «Да мы и впрямь выглядим молодцом», – с фальшивой радостью произнес советский врач, заглянув в зрачки своего едва не сгоревшего в малярийном жару пациента и нащупывая его слабый пульс. Наш герой еще не знал, что из всех медиков в Анголе лишь кубинские действительно умели бороться с тропическими болезнями. Поэтому он и не содрогнулся от ужаса при прикосновении к нему этого светила. Дверь опять отворилась. На этот раз в палате небольшой санчасти советского посольства появился уже знакомый нам Вань-Вань. Увидев его, врачи засуетились, пообещали немедленного улучшения самочувствия, свое скорое появление и удалились. Разведчику не удалось так же легко избавиться от красавицы с голубыми глазами. Лишь когда рука лейтенанта мягко, но настойчиво сжала ее ладошку, 17-летняя школьница подавила в себе могучий женский инстинкт защиты своего мужчины, хмуро посмотрев в светящиеся дружелюбием чуть раскосые глаза Вань-Ваня, она твердо сказала, что вернется гораздо раньше, чем врачи. Тот ответил искренней белозубой улыбкой. «Да, посмотрели вы на себя сейчас!» — так многообещающе началось общение полковника с пришедшим в себя лейтенантом. Действительно, после почти 6 часов с температурой за 40, проведенных в виртуальных сражениях с лучшими гладиаторами Древнего Рима, лейтенант выглядел не ахти как, осунувшееся, покрытое липким потом, вдруг состарившееся лет на 5 лицо, всклокоченные волосы, потрескавшиеся губы. Впрочем, невесело подумал лейтенант, чувствовал он себя примерно так же, как и выглядел. «Тут мне некоторые...» — главный разведчик перешел на шутливо заигрывающий тон, используемый командирами всего мира в общении с ранеными героями-подчиненными. «Особы женского пола сказали, что вы бредили не абы как, а на латыни. У лейтенанта хватило сил лишь на то, чтобы слегка пожать плечами. Рассказывать кому-то о своих похождениях в Зазеркалье ему не хотелось вообще, а своему прямому руководству в особенности. Тем более, что наряду с обычаем пить водку с соседями по купе и смотреть новогодний огонек одним из генетически заложенных инстинктов советских граждан, было стремление избегать внимания начальников КГБ и психиатров. «Что с рукой-то?» – взгляд Вань-Ваня добрался до обмотанной бинтом левой руки переводчика. «Не туда полезли?» – переводчик не удержался от чисто армейской пошлости. «Вроде того», – вяло ответил наш герой. «Стрелой порвало». Вань-Ваня озабоченно подумал о том, что, возможно, этой же стрелой его подчиненного задело и по голове. Но развивать тему не стал, перейдя к главному. «Семёныч пропал. Вам об этом уже говорили?» Даже не отошедшему еще от малярийного приступа юному офицеру стало ясно, что в голосе Вань-Ваня прозвучала странная нота. Он говорил так, будто Семёныч отсутствовал не несколько часов, а как минимум месяц. Словно он не мог появиться в ближайшее время, вернувшись с офицерской пьянки или из борделя на косе Луанды. Словно уже наверняка было известно, что единственной надеждой еще раз увидеть товарища по оружию оставалась печальная встреча с его останками в местном морге. «Нет», – прохрипел лейтенант, – «еще не слышал. Я его не видел после совещания в штабе ВВС». «А его жену, Галю?» – как бы невзначай спросил Вань-Вань. «Видел вечером. Ну где? Убейте, не помню, товарищ полковник. Все в голове, как в тумане. Не помню даже, когда начался приступ и как сюда попал». «Так вы не знаете об инциденте в ночном клубе прошлой ночью?» «В каком еще инциденте?» «Да там двое советских гуляли. Одного из Минрыбхоза. Дикие мартышки за достоинство покусали, а культурному атташе из посольства нос сломали». «Кто? Мартышки?» «А? Да нет, ему по морде кто-то из гуманоидов заехал. Теперь оба в соседней палате лежат. Первый в коме, а второй от наркоза отходит. Так слышали?» Лейтенант лишь промычал в ответ нечто отрицательное, подумав о том, что было бы в высшей степени разумно и предусмотрительно покинуть стены санчасти до того, как искалеченный ревнивым танкистом терминатор узнает о его соседстве. Оставалось лишь надеяться на то, что Степан хорошо поработал над заветным органом англичанина, и что последний не скоро сможет прийти на помощь человеку с пластмассовым лицом. «Да вы лежите, лежите!» – захлопотал Вань-Вань с участливым выражением на симпатичном лице, как будто подумал, что лейтенант прямо сейчас собрался бежать на поиски Семёныча. «Набирайте сил! Нам они, ой, как понадобятся!» «Из-за самолета?» – спросил лейтенант. «Из-за него!» – ответил Вань-Вань, скорбно покачивая головой. Этим покачиванием он как бы выражал сожаление по поводу того, как подвел его Семёныч своим исчезновением в этот самый момент, когда все силы и средства страны Советов в данном регионе мира были брошены на поиски потерянного летунами бомбовоза с неизвестно чем на борту. Кстати, из Москвы сообщили, что американская авианосная группировка в Средиземноморье внезапно снялась с якоря в итальянском Бриндизи. И уже прошла Гибралтар. Угадайте, зачем? С трех раз. Действительно, угадать было нетрудно. Лейтенанта вновь стала мучить совесть. Подумав, что ждать откровенного разговора с Семёнычем ввиду его исчезновения больше не имеет смысла, он откашлялся и глухо сказал. «Товарищ полковник, мне надо вам кое-что сообщить». «Что ж», спустя некоторое время резюмировал Вань-Вань. «Вы, товарищ лейтенант, приняли пусть и несколько запоздалое, но все же правильное решение. Правда, легче стало?» Лейтенант кивнул. Теперь его немного мучила совесть уже из-за Семёныча, который совершенно очевидно по какой-то загадочной причине не передал важнейшую информацию непосредственному начальнику. Зато он действительно избавился от тяжелой ноши. «Осталось лишь отдать мне кассету». Вань-Вань с улыбкой приглашающе протянул руку. Лейтенант испытал и тут же подавил в себе мгновенное желание притвориться дураком и спросить, какую кассету, товарищ полковник? Поскольку он продолжал колебаться, улыбка Вань-Ваня немного потускнела. «Вы ведь сделали копию? Вы же понимаете, насколько важна эта запись?» Вздохнув, лейтенант потянулся к висевшим на стуле брюкам, достал кассету из застегнутого заднего кармана и молча положил ее на ладонь Вань-Ваня. «А почему Семенович не отдал вам оригинал?» Главный разведчик покачал головой, как бы в тяжелых раздумьях о столь странном поведении своего приятеля, и пристально посмотрел в глаза лейтенанта. Теперь уже он, казалось, колебался, стоит ли отвечать на вопрос. «Как вы понимаете, вряд ли он забыл. Думаю, рановато говорить о возможном предательстве. Лично я пока склоняюсь к другой версии. Мне кажется, Семенович связался с конкурентами». «А что значит «с конкурентами»?» — спросил наивный юноша, еще не знавший о полувековой вражде между госбезопасностью и военными. «КГБ», – сухо ответил полковник, продолжая буравить лейтенанта своими немного раскосыми, вдруг ставшими непривычно колючими, глазами. «А это, брат, похуже, чем предать маму и папу». «Почему?» – вновь был задан наивный вопрос. «Потому что, милый мой, у военного разведчика есть только один папа. Он же, кстати, и мама. А сидит этот папа-мама в здании на Хорошевском шоссе. В том, что со множеством стекол и которое называют аквариум. У него погоны генерала армии, его должность начальник главного разведывательного управления. И ясно? Вот кто для нас родина, которая нас, мой юный друг, и бьет, и кормит. Запомните это и никогда не забывайте». Лейтенант, воспитанный на русской и советской литературе патриотического содержания, с некоторым сомнением кивнул, переваривая новую концепцию столь важного для СССР понятия. Она, прям скажем, заметно отличалась от песни «С чего начинается Родина» и всего, что сумела вдолбить ему в голову советская система образования. Так вот, скорее всего, наши коллеги с Лубянки затеяли некую непонятную пока комбинацию. Пусть с ними разбирается аквариум. Вань-Вань сделал паузу, а лейтенант вдруг тоскливо подумал, что прямо сейчас начальство принимает решение, которое надолго, а может быть и навсегда, разлучит вляпавшегося в историю романтика с очаровательной особой женского пола. Он почти угадал. «В общем так, товарищ лейтенант, будете пока при мне помогать с поисками самолета. Переводить черного петуха придется на ходу. Магнитола уже есть? Это хорошо. Там, на юге, поближе к передатчику, прием будет еще лучше. А все остальное пока замкнем на наших ребят здесь, в Луанде». «А как же советники радиобригады?» «Ильич с его талантами пиво и так продаст. Чего застеснялись? Думали, не знаю, что там у вас происходит? Они же на перегонки друг на друга стучат. Советская школа выживания, боевое братство в действии. В общем, если им понадобится помощь, то пусть хорошо попросят старшего миссии. Глядишь, и вымолят толмача на пару часов. А больше им между нами девочками и не надо. Наш таинственно пропавший друг и вы, товарищ переводчик, выполняли как минимум 70% полезной нагрузки. И еще процентов 20% капитан Коля. Но остальные 10% в солнечный день и не с похмелья. Может, Ильич на гора выдавал». «А парторг, дядь Миня?» «Шутить изволите. Единственное, на что способен этот дебил, отгонять помехи от антенн своей балбесиной. Седина в бороду, бес в ребро. Давно его отправить надо было. Да с замполитом связываться не хочу. Парторг все-таки. На вас, кстати, тоже успел пару доносов накатать. Распитие спиртных напитков, заигрывание с представителями подсоветной стороны и, это мне понравилось больше всего, склонение к сожительству несовершеннолетних. И кого это он имел в виду?» Лейтенант почернел от злости. «Да-да, привыкать надо с молоду. Армия – школа жизни. Трахни ближнего и не забудь дальнего, а то дальний приблизится и трахнет тебя. Не люблю матом, но тут иначе и не скажешь». Вань-Вань сделал паузу и вновь критически осмотрел осунувшееся лицо лейтенанта. Конечно, нашим врачам верить себя не уважать, но на основе личного опыта могу сказать, что пусть и ограниченная, но какая-то работоспособность у вас до следующего приступа сохранится. Пить, правда, не советую. Печенка, тьфу-тьфу-тьфу, молодая, но лучше судьбу не искушать, а то еще и гепатит заработаете. Что касается врачебной помощи, то таких медиков мы и в других местах найдем. А если и нет, то может это и к лучшему. Наши-то могут так полечить, что всю недолгую оставшуюся жизнь придется таблетки жрать. В перерывах между капельницами. В любом случае, лучше уж малярия, чем быть застреленным в спину чекистами. На бесптичий разведчик и жоп соловей. Так-то. Выслушав речь начальника, лейтенант сел в кровати. К его удивлению, ему удалось сделать это, хотя в голове и зашумело. Вань-Вань радостно прокомментировал. «Вот-вот, боец молодец, так держать! Только не уписайтесь по дороге. Сегодня после обеда запланирован рейс в Уамбо. Слетаете, возьмете вещички, а потом обратно. Если сообщенные вами координаты приводнения белого лебедя правильные, то нам нужно лететь на юг. Туда, так или иначе, выдвигается группа усиления, которую распорядился создать GVC. Скоро наступление на Мавингу». «А как же мирные переговоры? Перемирие?» «Да какие, мать их, переговоры? Тут же прям по-троцкому ни войны, ни мира. Только вот армию никто распускать не собирается. Ладно, товарищ лейтенант, оставляю вас заботам девушки Татьяны. Чудесная, надо сказать, девочка, не упустите. Глядишь, к вашему возвращению и совершеннолетие достигнет. Можно будет и военную свадьбу сыграть. Позовете на мероприятие-то?» «Да ладно, не краснейте. Против природы не попрешь. Чего это я все на «вы» да на «вы», а? Ладно, на брудершафт позже выпьем. А сейчас собери волю в кулак и иди умойся. Не пугай невесту».